Глава 18. Лотар упал, не долетев сожжений 10 до полосы прибоя. К счастью, в этом месте Сухмету было уже по пояс, и восточник без его помощи вытащил Рубаса на песок. Только старику с его облегченным весом было трудновато идти по воде. Он все время всплывал, как кусок пробки. Лотар дошел сам, пошатываясь на волнах от слабости и стараясь привести в порядок руки и ноги. Выйдя наконец на берег, он упал лицом вниз и лежал, пока Сухмет не догадался привлечь его внимание плеском свежей воды в небольшой медной фляжке. Услышав этот звук, Лотар сел, выпил всю воду и снова повалился на песок. «Сейчас, Сухмет. Это просто слабость, скоро пройдет. Сам знаешь, я в отвратительной форме, никогда не был так слаб». Но Сухмет его не очень-то и слушал. Он сел рядом с Рубасом и принялся чем-то заниматься, временами странно кряхтя. Когда круги перед глазами растаяли, и Желтоголовый почувствовал, что может подняться на ноги и даже, вероятно, помочь Сухмету тащить Рубаса, вдруг издалека послышался мерный топот. Лотар сел, потом встал и осмотрел ближайший холм. По песчаным дюнам, поросшим высоким, стойким к любым порывам ветра кустарником, брело стадо овец. Это были северные овцы, способные питаться, кажется, даже сосновыми шишками. Пастухов было трое, двое вполне зрелых мужиков и один мальчишка. Лотар помахал им рукой, один остался со стадом, а второй вместе с мальчишкой стал спускаться с дюны, поднимая шлейф мелкого песка. Лотар повернулся к Сухмету. «Сейчас нам помогут, все к лучшему, Сухмет!» И осекся, увидев, чем занимался восточник. Быстро обработав Рубасову рану на животе, он взрезал свою, не по-стариковски мускулистую руку, и вытащил на четверть дюйма артерию и вставил ее во вскрытую у виска вену Мирамса. Мерно сжимая и разжимая кулак, он перегонял свою кровь прямо в тело Рубаса. «Что это такое?» «Переливание крови, господин мой». «Рубас ослабел, его поставить на ноги только свежая кровь. Пришлось использовать свою», — пояснил восточник, улыбнувшись белыми бескровными губами. Лишь теперь Лотар понял, что кряхтел восточник не только от старательности, но и от боли, которую преодолел так легко и умело. Но даже сам Желтоголовый, постоянно настроенный на его волну, не почувствовал тревоги. На этого способа Лотар никогда раньше не видел. Он даже не подозревал, что есть такой простой и эффективный путь лечения. «Со мной ты так никогда не поступал, Сухмет». Восточник аккуратно вытащил свою жилу из вены Рубаса, быстро зажал свою рану и рану Мирамца, наложил какие-то тампоны и мазью, которую достал из каменной чашечки с плотной крышечкой, перевязал все остатками Рубасовой рубашки и поднялся на ноги. «Хоть я и вставлял свою жилу в его с учетом естественного кровотока, но его кровь тоже попадает в мои ткани. А упаси меня, Брахма, смешать свою старую кровь с кровью дракона». Обычно восточник никогда так не говорил. Лотар посмотрел на него из-под лобья. «Брезгуешь?» Старик пожал плечами. Он был бледен, и на лбу и на верхней губе выступила болезненная испарина. «Боюсь, господин мой. С кровью передаются некоторые качества кармы, и это влияет на наши будущие жизни. Возможно, это единственное, чего я по-настоящему боюсь — извратить свои будущие инкарнации». Пастух, из осторожности удерживая мальчика за своей спиной, подошел шагов на 10 и спросил низким, хрипловатым голосом с шипящим датским выговором. «Кто такие? И что вас привело на наш остров?» «Кораблекрушение, после которого мы чудом спаслись», — ответил Лотар. Пастух недаром жил на рыбачьем острове, да и сам, без сомнения, немало походил по морю. Он быстро обозрел горизонт. «Аварии оставляют следы. На мелком месте из воды всегда торчат верхушки мачт и хотя бы обломки. Тут мель тянется на четверть лиги, а никаких следов. Авария случилась за горизонтом. Отсюда ты ничего не увидишь». Лотар оглянулся. Сухмет ослабел так, что вынужден был присесть на песок. «У нас двое раненых. Да и мне не помешала бы помощь лекаря». Пастух внимательно осмотрел Лотара и Рубаса. От его настороженных ясных глаз не укрылась ни одна деталь — их недорогой матросской экипировки. Лишь однажды он задержал свой взгляд, когда увидел гвинет, который Лотар положил на песок рядом с Акифом, чтобы перевязь с оружием не мешала смывать едкую слизь с тела. Лекарь живет в замке и помогает только господам. Мы друзья господина Афиса. Он непременно поможет нам, когда узнает о нашем прибытии. Далеко ли до его замка? Имя Афиса произвело на пастуха магическое действие. Он подошел ближе, нагнувшись, осмотрел Рубаса, а когда поднял голову, его лицо заметно помягчело. «Да, теперь, когда ты сказал, я вас, кажется, признаю. Вы были здесь несколько лет назад с летающим кораблем. Что же ты сразу не сказал, желтоголовый, что ты — это ты?» Лотар вздохнул. «Я — это я. Пошли мальчишку за помощью в деревню. Нужно отнести Рубаса в замок или, если он далеко, вызвать лекаря сюда. Он выживет. В основном я уже восстановил ему брюшину. К счастью, оказались расчищены только мускулы», — твердо сказал Сухмед, проверяя повязку вокруг головы Мирамса. «К тому же и пульс стал лучше. Но уход нужен. Конечно, самый тщательный». Лотар посмотрел на бледное, кажущееся мертвым лицо Рубаса и спросил, давая выход сомнениям. «Но вид у него не самый жизнерадостный. Ты вспомни свой крик, господин мой, и то, как близко он находился от Сахора. Но я подождал, пока он упадет на палубу, чтобы не задеть его. Я видел, он все равно был очень близко. Кроме того, крик был отменный, не мною, стариком, выборбарнатый, а модулированный, воином в боевом безумии. Странно, что он вообще его выдержал». Если Сухмед полагал, что Рубас выдержал крик, значит, скорее всего, так и было. Лотар повернулся к пастуху, который выслушал этот разговор, не дрогнув ни единым мускулом на обветренном лице. «Да, уход должен быть самым лучшим. Разумеется, мы заплатим, когда все будет позади. Мы не хотим обременять». Пастух махнул рукой, повернулся к мальчику и стал ему что-то негромко объяснять. Вероятно, он решил, что с этими бестолковыми южанами не стоит церемониться, когда дело идет о жизни и смерти. Мальчишка согласно кивнул, что-то переспросил, по-детски распахнув глазенки, и понесся вдоль берега, почти не увязая в плотном сыром песке на полосе прибоя. «Пока не пришла помощь, друг, нет ли у тебя воды?» — спросил Сухмед. «Да, вода была. Сейчас бы в самый раз», — подтвердил Лотар. «Господа!» — в голосе шанморца прозвучала насмешка человека, который никогда не знал рабства. Он был дассом, пусть и оседлым, и пустившим корни на этом острове. «У меня есть бурдюк, сделанный из козьего вымени, но вода в нем скверная на вкус. Поднимитесь по этому склону, и с той стороны найдете ручей с водой, от которой ломит зубы, и мимо вам проходит усталость. А я, если хотите, посторожу вашего друга, чтобы чайки или вороны...» «Да, плохо совсем, если даже ручья не почувствовал», — решил Лотар. «Господин мой, я лучше останусь», — сказал Сухмед. Лотар кивнул и подобрал фляжку с песка. Восточнику необходима была вода после переливания крови, которую он устроил Рубасу. Поднимаясь по склону дюны, желтоголовый обнаружил, что пастух идет рядом. Лотар спросил: «Ты не ответил на один вопрос, пастух. Далеко ли до замка?» Дас оглянулся и помолчал. «Миль 5, если знаешь дорогу, господин. Но для вас будет больше, а если учесть ваше состояние, то раньше темноты вам туда не добраться». «Много ты понимаешь в нашем состоянии», — подумал Лотар. «Нам сегодня еще столько предстоит сделать, что голова кругом идет. Но на самом деле сделать им предстояло гораздо больше».